Утро началось спокойно. Мы с Ларсей встали, позавтракали, спокойно потренировались. К обеду привезли мой скафандр. Мы затащили его в мастерскую и стали изучать. Как гром прозвучала команда собраться в ангаре. Я поленился снимать скафандр и прямо в нем отправился в ангар. Ларса решила не топтать ноги и залезла мне на плечи. Благодаря приводам скафа я ее вес не чувствовал. Когда мы вошли в ангар, народ грохнул хохотом. Я сам потом смеялся, когда смотрел видео нашего прибытия. Картина была такая: в ангар входит натуральный монстр, на котором сидит девушка-блондинка в розовом платье. Дяди сорвались к нам. Я не придумал ничего лучше, как начать убегать от них. В результате нас загнали в угол. Ларса была снята с моих плеч, я извлечен из доспеха. Мы получили по подзатыльнику и были поставлены в строй. Если я в платье милитари еще как-то подходил, то Ларса в своем розовом вызвала смешки. Наконец порядок был восстановлен. Друзья, мы прошли с вами через разные испытания. Нам никто не оказывал помощи. Мы люди без родины. Мы привыкли заботиться сами о себе, но настало время подумать о будущем. Нам нужно место, где мы сможем спокойно вырастить наших детей. Нам нужен дом. Графство предложило нам разместиться в новом поселке, у орбитального лифта на новую станцию. В поселке все семьи получат комфортабельные дома. По мере появления детей будет открыты детский сад и школа. Для наших женщин курсы по различным гражданским специальностям. За это мы вступаем во флот графства с сохранением должностей и званий. Я, как ваш адмирал, принял предложение графства. Несогласные могут покинуть нас, получив свою долю деньгами, и строить жизнь самостоятельно. Все стояли и молчали. Парни, мы уже не одни. У каждого появилась жена, половина из них беременны. Как мы сможем защитить их, будучи в космосе? Да и о будущем детей надо подумать. Я сам задумываться стал еще на планете, когда у меня кирка появилась. Когда за нее ответственность почувствовал, а осознал, когда она на богомолоко-то полезла. Так, что я остаюсь и принимаю приглашение, говорит босс. Раздается одобрительный гул. Попали мы, Ларса, в школу загонит реально, и на планете оставит, пока не вырастем, говорю я подруге. Ладно тебе, Кира, нам с тобой реально подучиться не мешает. Тут технологии далеко вперед ушли, отвечает Ларса. Поселок новый. Перелет и заселение вылился в настоящую боевую операцию. Необходимо было переместить и разместить довольно большую группу людей. Потом началось оформление документов. С семейными парами особых проблем не было. Там фамилиями становилось прозвище мужа. Так Мех и Карина стали Яном и Кариной Мех. Дядя Эмирана, Рапом Эмиран и Босс. Я сижу в отделении полиции и придумываю себе фамилию. Мою настоящую местным не выговорить и перевести сложно. Лараса уже оформилась. Она теперь Ларса Ларс. Офицер полиции с усмешкой смотрит на меня. А давай твои ДНК и генокод через аристократический сервер прогоним, усмехается он. Давай, может, идея появится, отвечаю я. Он пощелкал на терминале. Да ну, не может быть, удивленно воскликнул он. Ну и, что там, спрашиваю я. По всем данным ты Ариста. Ты на 95% являешься представителем рода ЗАГС. Он считается погибшим. Так, что ждем коронный совет. Не уходи никуда, они прибудут через 30 минут. Обалдело, говорит офицер. Представители вошли в участок. Где она? Вон сидит, показывает офицер на меня. Так, девочка, вставь руку в этот прибор, говорит один из них, поставив передо мной какой-то ящик. Я сую руку, на ящике побежали огоньки. Потом загорелся зеленый яркий огонек. Приехавшие посмотрели на экран, открыли ящичек и достали кольцо. Рады приветствовать представительницу славного рода ЗАГС, вернувшуюся в империю, произносят они хором и протягивают мне кольцо-печатку. Может, объясните девушке, во что я вляпалась? Смотрю я просяще на них. Вы являетесь единственной представительницей рода князей ЗАГС в нашей галактике. Ваш далекий предок во время войны, выполнив важное задание и уходя от погони на поврежденном корабле, ушел в аномалию и пропал. На тот момент он был единственным представителем рода. Имущество вашего рода сгорело в войне, так что кроме кольца и благородного звания у вас ничего нового не появилось. Но поверьте, благородное звание — это тоже немало. Вот вам брошюра с вашими правами и обязанностями. Семейный клинок вам доставят в течение суток. За сим разрешите откланяться, сказали они, покинув помещение. И что это было? Спрашиваю я у офицера. Сам не понял, леди, отвечает не менее озадаченный офицер. Зажужжал принтер, и из него вылезло удостоверение. Кроме имперского, на нем присутствовал и еще один герб. На удостоверении было написано: Кира Закс, княжна. На гербе был изображен зверь, похожий на оскалившегося волка, и девиз «Честь дороже жизни». «Офицер, у тебя выпить ничего нет?» – спрашиваю я. «Есть немного коньяка. Тебе не рано пить?» – ошарашенно спрашивает он. «Наливай, а то у меня мозги зависли». Он налил коричневую жидкость в два стакана. Мы выпили. «Ну я пошла, хорошего дня. Спасибо за коньяк», – говорю я, выходя из участка. Глава 21. Сидим в самой большой комнате. Янис, Раб, Жанна, Мирана, Ларса и я, за столом. На столе бутылка хорошего коньяка. «Закончились твои подзатыльники, дядя, теперь это уголовно наказуемое деяние». Пьяно хихикаю я. «Теперь тебе надо учиться хорошим манерам. Ты теперь аристократка. И завязывай со своими похождениями, тебе о продолжении рода думать», — говорит Янис. «Забей, я все та же пиратка Кира, раздолбайка и шила в попе. Как развлекалась, так и буду. Что местные аристократы мне сделали хорошего? Я историю рода почитала в сети. По косвенным данным, виной гибели рода стали аристократы. Кто из наших с Палашом обращаться умеет?» Говорю я. «Варп, он с дикой планеты. Я уже переговорил, научит. Он глянул, как местные дуэли проводит. Сказа, что ты, если лениться не будешь, сможешь через месяц их лучшего уделать», — ответил Янис. «Кира, ты одна из нас, и нам все равно, кем тебя тут считают». Пьяно обнимает меня Ларса. «Жаль, европеек нет, даже морду набить некому, и в дерьмо хаша никого не кинешь», — вздыхаю я. Народ сложился от смеха. «Узнаю нашу Киру». Отошла наконец. Потрепала меня по голове Мирана. «Решаем идти в местный бар». Мое появление встречено криками восторга. Винт и мех притащили корону, сделанную из старых стволов винтовок, и провозгласили меня принцессой пиратов. Пьянка продолжилась с удвоенной силой. Прибывший наряд полиции был также напоен и сидел со всеми за столом, подвывая песни. Мы с Ларсой пели на последнем рубеже. Потом я запел старую пиратскую песню, переведенную на местный. «Кто готов судьбу и счастье с боя брать своей рукой? Выходи корсаром вольным на простор волны морской. Ветер воет, море злится. Мы корсары не сдаем. Мы спина к спине у мачты. Против тысячи вдвоем. Нож на помощь пистолету. Славный выдался денек. Пушка сломит их упрямство. Путь расчистит нам клинок. Славь, корсар, попутный ветер. Славь добычу и вино. Эй, матрос, проси пощады. Капитан убит давно. Славь захваченное судно. Тем, кто смел, далось оно. Мы берем лишь груз и женщин. Остальное все на дно. Ветер воет, море злится. Мы корсары не сдаем. Мы спина к спине у мачты. Против тысячи вдвоем». Под конец большинство подпевало мне, притом и полицейские. «Ура, принцессе пиратов Кире!» — пьяно орал Варп. Народ его поддержал. Утро после пьянки пошло по стандартному сценарию. Мы с Ларсой проснулись в одной кровати, правда, снова в ночнушках. «Кир, мы вчера танцевали на столе?» — спрашивает Ларса, прячась под подушку. «Танцевали, традиция. Я вот не помню, откуда у нас полицейские фуражка. Это начальник полиции мне подарил, когда я полицейский флайер отремонтировала», — говорит Ларса. «Это тот, что во дворе стоит?» — спрашиваю я, встав и выглянув в окно. «Ага, мы на нем вернулись, там парни патрульные спят. Они сказали, что пиратской принцессе эскорт положен. Мы переоделись, выпили по таблетке от похмелья, и я пошел будить патрульных. Ларса готовила завтрак. Патрульные отнекивались, но я посоветовал им поглядеться в зеркало. Это сняло вопросы. За столом вспоминали вчерашний вечер. «А что за европейки, о которых вы вчера сожалели?» — спросил молодой патрульный. «Дожили с нами неприятные особы. Кира их иногда била и в кучу дерьмя хаше кидала. Это было весело, сейчас покажу», — говорит Ларса, показывая видео. Парни ржут. «Ну все, девочки, мы поехали. Хорошего дня», — говорит старший, вставая. «Кир, скоро за тобой приедут из имперского колледжа, для тебя без вариантов, придется учиться в нем», — говорит молодой. «Парни уехали, мы разбежались по делам. Я учиться у Варпа, Ларса в мастерские. Прошло 2 месяца, я уже могу выигрывать поединки у Варпа, он классный учитель, в его мире бой на мечах достиг небывалых высот. Сам не верил, что можно так быстро научиться, но его методика уникальна, движения разложены на простые и интуитивно понятные. Теперь только практика. Ларсу зачислили в технический колледж, и она скоро уезжает. Начальник полиции заставил меня таскаться везде с мечом и кольцом. Привыкай, принцесса, там, куда ты поедешь учиться, тот еще гадюшник. Я о тебе местному начальнику полиции напишу. Он мой старый приятель, поможет, если что. В поселке живут не только бывшие пираты, но и простые вояки. Как ни странно, конфликтов почти нет. Наши девушки уже все беременны. Поселок готовится к бибибуму. За мной прилетели после обеда. Леди Кира, собирайтесь. Вы летите учиться. Это не обсуждается. Распоряжение императора, сообщил мне мужчина, прилетевший за мной. Летим в столицу графства. Под флайером проносится дикая местность. Я смотрю в окно. Нас настигают два флайера. Это ваши друзья? Спрашиваю я мужчину, показывая в окно. Нет, и у них враждебные намерения, говорит он, пытаясь вызвать помощь. Я достаю из вещей пистолет-патроны. Жаль, дробовик и винтовка остались дома. Флайеры нападающих сближаются. В обоих открываются боковые двери, оттуда по двигателю нашей машины открывают огонь. Я, открыв окно, стреляю в салон правого. Похоже, попал, огонь оттуда прекратился. Наш движок задымил и заглох. Мы падаем. Мужчина смог посадить флайер на поляне. Быстро в лес. Ору я, выпрыгивая из двери. Мужчина бежит за мной. Нападающие садятся рядом с нашей дымящейся машиной. Ров убит, эта сука стреляет как профи. Где они? Кричит бандит из правого флайера. Не истери, Сим. Ей просто повезло. Это обычная девушка-ариста, за которую платят приличные деньги. Отвечает явно старший. У вас есть оружие? Спрашиваю я мужчину. Станер, сможете попасть в их старшего? Говорю я, перезаряжая пистолет. Да, смогу. Тогда приготовились. Огонь. Командую я, стреляю по двоим бойцам. Главный валится, парализованный выстрелом Станера. Подбегаю, делаю контрольные в головы бойцов. Разоружаю главного. Поищите, чем его связать. Прошу мужчину. Тот приносит мне отрезанные ремни из флайера, который был правым. Там еще один труп. Ты просто изрешетила его, говорит бледный мужчина. Я вижу главаря. Отвешиваю ему подщечины, приводя в чувство. Тот задергался и с удивлением смотрит на меня. Кто ты такая? Спрашивает он. Я твой ночной кошмар. Кто меня заказал и где искать заказчика? А вы, что застыли? Соберите оружие и боеприпасы, говорю я главарю и мужчине. Я тебе ничего не скажу или меня убьют, говорит главарь. Ты уже труп, вопрос, как долго ты будешь умирать. Если расскажешь все, умрешь быстро. Если будешь упираться, все равно расскажешь. Но то, что останется от тебя, я брошу на муравьиную кучу, и умирать ты будешь пару суток, говорю я. Мужчина, собравший оружие, стоит рядом и бледнеет еще сильней. Мой босс решил заработать на тебе, ты должна была попасть в его бордель. Сначала бы он выставил твою девственность на аукцион, потом просто предоставлял аристократку всем желающим, сказал главарь. Я иду к их флайерам и изучаю маршрутизаторы. Нахожу точку босс, в обоих случаях она одинаковая. Просматриваю коммуникаторы, в одном нахожу снимок под названием «День рождения босса». На нем толстый мужчина в окружении бойцов, трупы и главарь среди них. Выхожу и стреляю главарю в голову. «А, что ты скажешь полиции?» – спрашивает мужчина. «Согласно пункту 8 уложения о благородных, в случае прямой агрессии я могу самостоятельно осуществлять следствие и наказание виновных. Ограничена я только в причинении вреда непричастным. Его исповеди, данные с электронных устройств я заархивировала. От вас только помощь в доставке меня в нужную точку». Глава 22. Усадьба босса борделя. Долетели мы быстро. Сели на полянке. Я посоветовал мужчине спрятаться на дереве. Сам пошел к имению. Охраны 5 человек, непуганные идиоты. Патрулировали по одному, в караулке один наблюдатель, остальные смотрели что-то по телевизору. Патрульного снял ножом. Наблюдателю, который больше прислушивался к происходящему в комнате отдыха, перерезал горло, остальных перестрелял из трофейного автомата. Босс сидит в кабинете, не подозревая, что его охрана мертва. Вот что значит хорошая звукоизоляция. Вхожу и, направив на босса автомат, сажусь в кресло. В голове всплывает кадр из фильма «Брат 2», решаю приколоться. «Вот скажи мне, покойник, в чем сила?» Спрашиваю я. «Ты откуда здесь?» Спрашивает он, судорожно нажимая кнопку. «Они уже далеко, не услышат. А ты открывай сейф и начинай в грехах каяться. Может, зачтется на том свете», говорю я, держа его на прицеле. «Ты знаешь, кто я?» Начинает он стандартную песню подобных себе. «Я знаю, ты будущий труп. Вопрос только, как ты умрешь? Вариантов масса. Некоторые для тебя очень болезненные», говорю спокойно я. «Знаю, что такое спокойствие сильно пугает. Сдай меня полиции». «Зачем? Ты напал на аристократку, и я имею законное право сама тебя судить и наказать. Ты чем думал, когда на меня напал?» Спрашиваю я. «Хочешь, я тебе денег дам, только не убивай. Открывай сейф, быстро», рявкаю я. Он засуетился, открыл и, схватив пистолет, попытался выстрелить. Я, ожидая подобного, дал очередь по ногам. Босс рухнул на пол, выпустив пистолет. Встаю, подхожу, отбрасываю пистолет. Вырываю какой-то шнур от арктехники и связываю, заломив назад, ему руки. В сейфе обезличенные чипы, забираю все, какие-то документы и фото, на которых этот урод отрезает части тела разным людям. «Расчлененку любишь?» – спрашиваю я. «Сука, перевяжи, я кровью истеку». Стонет он. «Не успеешь, раньше сдохнешь. За все твои злодеяния приговариваю тебя к смерти, через повешение», – говорю я. Выхожу. Когда шел, заглянул в спальню. Она оформлена в стиле средневековья. Там даже балдахин с механизмом опускания. Опускаю балдахин, отцепляю крюк. Срезаю веревку со шторы, завязываю нужный узел. Возвращаюсь, урод уже почти до коридора дополз. Накидываю петлю ему на шею и волоком затаскиваю в спальню, привязав веревку к крюку, привожу в чувство полузадушенного босса. «Да будет приведен приговор в исполнение», — говорю я, нажимая кнопку поднятия балдахина. Тело пару раз дернулось и повисло ровно. Вызываю мужика и полицию. Полиция примчалась быстро, но, узнав, в чем дело, вызвала тайную канцелярию. Те примчались еще быстрее, видимо, мониторит сообщение в полицию. Суровый немолодой мужчина походил по усадьбе, осмотрел документы. Подошел ко мне. «К вам, леди, у закона претензий нет». «Документы смотрела?» — сказал и спросил он. «Я себе не враг, там компромат должен быть. Иначе, покойник давно кайлом на каторге махал», — отвечаю я. «Ты, умная девушка, чипы забрала? Можешь не отвечать, сразу не трать, а лучше на счет переведи. Запомни этот номер, если в следующий раз подобное случится, не геройствуй, сразу звони», — сказал он, протягивая мне бумажку с номером коммуникатора. Подозвал своего сотрудника и отдал какое-то распоряжение, тот убежал. Вскоре вернулся и протянул пистолет с запасными обоймами. «Держи, этот получше твоего старья, старый изымаю». «Таков порядок, на этот документы в колледже будут ждать». Он протянул мне новый пистолет, похожий на нашу Беретту 92, забрал старый. «Господа, отвезите девушку и сопровождающего в императорский колледж», — приказал он полицейским. «Императорский колледж». Появление мое в колледже было до боли обычным. Нас высадили у входа и улетели. Мы вошли в обычную дверь и прошли в обычный офис. «Масс, где вас столько носило? Мы вас уже лишних 5 часов ждем. Где девочка?» — набросилась на мужчину женщина в строгом деловом костюме. «На нас напали. Флаер сильно поврежден. Потом княжна изволила наказать всех нападавших. После разборки с тайной канцелярией мы наконец прибыли. Мне даже пришлось использовать свой станер. Правда, княжна все равно убила того человека, после допроса», — отчитался мужчина. «Бедняга Мас, можете завтра не выходить, вам нужно прийти в себя», — сказала нежно женщина мужчине. Повернувшись ко мне, она изменилась, став гораздо строже. «Ну и как, вы, юная леди, объясните свое поведение?» — спросила она меня. «Ну, сначала на нас напали, сбили. Я нейтрализовала рядовых бойцов и, допросив старшего, узнала заказчика нападения. Ну и закрыла этот вопрос», — отвечаю я, пытаясь изобразить невинность. 10 трупов, 2 убито ножом, 1 повешен. Это называется закрыть вопрос?» — удивляется мужчина. «Они первые начали», — говорю я обиженным голосом. «Так, ты без сомнения ЗАГС, типичное для них поведение. Если верить летописям, их женщины по боевым качествам мало уступали мужчинам. Будем приводить тебя в нормальное состояние. Ты девушка и леди, а не головорез из спецуры. Ты должна научиться решать вопросы мирным путем. Скажи, что тебе нравится», — начинает мою обработку женщина. «Ну, на штурмовике и корвете летать», — отвечаю я. «Как все запущено. Ты, что в среди пиратов росла?» «Ну да, я пилот штурмовика с крейсера Сарнала», — отвечаю я. Женщина зависла. «Малышка, ты когда первый раз человека убила?» — спросил мужчина. «Чуть больше 1,5 года назад, они за мной охотились». «То есть ты убила не одного?» — уточняет женщина. 5. Пожимаю я плечами. «Так, цветочек, больше ты убивать не будешь. Ты будешь учиться танцевать, вести хозяйство, растить детей», — говорит женщина. «А если на меня нападут?» — спрашиваю я, наивно хлопая глазами. «Кто на тебя нападет?» «Плохие люди». «А как ты их определяешь?» — спрашивает женщина. «Раз напали, то плохие, и их нужно убить, а то еще чего натворят», — говорю я, внутренне ухахатываясь. «Мас, свободен», — говорит женщина. Дождавшись, когда мужчина ушел, она говорит мне нормальным голосом. «Ну, повеселилась, теперь нормально поговорим. Масса из пацифистов, они не приемлют насилия. Нужен тут, чтобы научить вас сглаживать углы. Ты выросла в непростой среде, и свой статус получила недавно. Основной наш контингент – домашние мальчики и девочки. Да они многие избалованы, но это не значит, что ты сможешь убивать их просто ради прикола. Дуэли до вашего совершеннолетия запрещены. Драки будут пристально разбираться. Сейчас тебя проводят в твою комнату, завтра начинаешь сдачу тестов. Там увидим, чему тебя учить. Столовая на первом этаже твоего общежития. Комната на одного человека. Вот тебе передали из канцелярии. Но не вздумай с пистолетом по колледжу шататься. Протягивает она мне разрешение на пистолет и нажимает кнопку. В кабинет заходит девушка. Проводи леди Киру и расскажи ей о порядках в колледже. Приказывает женщина. Глава 23. Девушка ведет меня по территории. Запоминай. Вам запрещены драки, оскорбления, принуждение к действию и любая травля. Одеваться только в форму, ее можно заказать и купить в ателье. У тебя на это неделя. К преподавателям обращаться только на «вы». К студентам как договоришься. Если нету денег, можно взять кредит в имперском банке. Можешь найти покровителя из богатых или стать фрейлиной более богатой девушки. Секс не поощряется, но не под запретом. Забеременеешь, разбирайся сама с отцом ребенка. Азартные игры ограничены, но не запрещены. С оружием ходить по территории нельзя. В город можно, но первые полгода для новичков выход запрещен. Схема колледжа и правила в комнате. Вот твой корпус, комната на третьем этаже, номер 34. Вот ключ, говорит она, протягивая мне ключ, и уходит обратно. Тащу свои вещи в комнату. Комната напоминает дешевую гостиницу. Удобство в номере. Кровать, стол, стул и шкаф. В шкафу сейф. Раскладываю вещи. Прячу оружие и часть чипа в сейф и минирую его растяжкой с светошумовой гранатой, прихватил в усадьбе десяток. Спускаюсь в столовую, кормит нормально. Поев, иду в ателье. Готовой формы нет, приходится делать заказ. Заказал 3 комплекта. Форма напоминает нашу для девушек-курсантов, даже погоны есть. Когда возвращался к себе, меня догнали 3 парня 15-16 лет. Абитура, покровителей ищешь? Спросил один из них. А вы? Чего нищие, что девушку только в складчину содержать можете, так могу нанять, усмехаюсь я. Ты, посмотри, какая абитура борзая пошла, может проучим, говорит второй. А у тебя училка выросла, смотри оторву, говорю я спокойным голосом. Девушка, а разрешите узнать ваше имя, спрашивает третий. А тебе зачем, уточняю я, познакомиться с той, кто нам впервые отпор дал. Обычно убегают, смеется он. Кира Закс, говорю я. Я, Икар, это Рома и Паша. Представляет он остальных. Мы второкурсники, замечаний наполучали и нас в город не пускают, вот от скуки абитуриенток пугаем. А тут, что с развлечениями, напряженка, интересуюсь я. Еще какая. Раньше хоть на тренировочной площадке можно было мячами позвенеть, а теперь только на тренировках. В тир тоже не пускают. В казино деньги нужны, да и неинтересно там. Вздыхает Рома. Кир, прикинь, даже в библиотеку не пускают, говорит Паша. Похоже, кто-то в дирекции деньги от казино имеет, говорю я. Масс имеет. Когда он появился, это и началось. Сегодня его видел, какой-то он странный был, бледные руки тряслись, говорит Икар. Это он меня сопровождал, да нарвались на шпану, ну я их немного убила. Вот его и проняло, говорю я. Ты, та девушка, что с пиратами пришла, это ж круто, наша подруга пират, восторженно заговорил Паша. Так уж и подруга, спрашиваю я, улыбаясь. Конечно, мы тебя первые нашли, говорит Рома. Я начинаю просто ржать о его важного вида, меня поддерживают остальные, последним к нам присоединяется сам Рома. Мы сели на лавку, и ребята рассказали мне о нравах царящих здесь. Основными были богатые новые дворяне, они всячески старались выделиться, создавая целые гаремы из содержанок. Девственность тоже была товаром, некоторых умышленно выставляли на деньги. Девушки из новых собирали свою свиту и гаремы из парней. Мои новые знакомые старались держаться подальше от всех этих дел. Но Икар заинтересовал одну из дворянок, и та начала на него охоту. Я скорее всего стану ценным призом. Слишком громко я появилась в среде благородных. За разговором мы не заметили приближения одной из местных королев со свитой. «Это кто тут у нас прячется? Неудачники и девушка в ужасной одежде?» — спросила эта наряженная кукла. «Завидовать иди в другое место», — говорю я. «Кто ты, чтобы мне, маркизе Роулинг, указывать?» — спросила она. Княжна Кира Закс, и если помнишь уложение о благородных, ты должна приветствовать меня реверансом, хотя вряд ли твой крохотный мозг мог запомнить столько длинных слов. Так я тебе напоминаю об этом и жду приветствия, говорю я, демонстрируя печатку. Не дождешься, с вызовом сказала она. Господа, вы только что стали свидетелями оскорбления действием благородного рода. Я надеюсь, вы не откажетесь засвидетельствовать сей вопиющий факт. Я намереваюсь подать жалобу в коронный совет, так как нам запрещены дуэли, говорю я холодным голосом. И что они мне сделают? Мы владеем 20% акций логистик-сёк. Поняла нищенка, заводится она. Камера в брошке снимает и видео, и звук. Ее мне подарили парни патрульные после нашей пьянки. Так, что дурочка наговорила уже на штраф, и веру мне. Ну, в лучшем для твоей семьи случае, заплатите мне 600 тысяч и штраф 2 миллиона. Спокойно говорю я. Самое смешное, что со мной так не получится. Я обязан приветствовать только императорскую семью. В табеле о рангах мой род следует за императорским. Спасибо предкам. А из императорского рода тут никого нет. Младший принц учится в технологическом колледже в столице. Местного графа я приветствую как младшая его по возрасту, сыновей после их поклона. Так, что тут я самая большая жаба. Что? Да наши адвокаты разденут тебя. Завизжала она. Господа, проводите меня в административный корпус. Я пока не очень хорошо ориентируюсь здесь, говорю я, вставая. Я прохожу сквозь ошарашенную свиту дурочки и иду в корпус администрации. Там с общественного терминала отправляю жалобу в коронный совет. Как действовать в подобных ситуациях, меня научил парень, привезший клинок. Он попал на пьянку и пока не набрался, просветил меня о многом. И что теперь? Спросил Икар. Сколько от ее поместья до колледжа? Минут 10 лету, говорит Рома. Значит, через 15 минут тут будет интересное зрелище, как куклу будут бить родственники, говорю я, садясь на скамейку, откуда видна толпа маркизы. Со временем я ошибся немного. Деньги упали на счет через 4 минуты, родственники приехали через 12. Крупная женщина подлетела к маркизе и отвесила ей пощечину, та полетела по земле. Не давая ей встать, женщина продолжила воспитание тумаками. «Это как?» – обалдело спросил Паша. «Очень просто. Основная масса новых дворян маркизы и в табеле о рангах стоят чуть выше баронетов. Самый захудалый барон может требовать от них приветствия. Если они отказываются, то дуэль, или в случае невозможности он и выплата вира и штрафа. При этом штраф в любом случае. Прочтите уложение для благородных. Так это значит, мы тут многих нагнуть можем? Мы бароны, а основные богатеи баронеты и маркизы», говорит Икар. «Камеры регистраторы купите, чтобы жалобу оформлять. На все у нас 3 дня. Потом они изменят правила в колледже, скорее всего уравняв учащихся», говорю я. «Сколько снять сумеем, как думаешь?» — спросил Рома. «Ну, по миллиону, думаю, успеем», отвечаю я. Глава 24. На утро мы начали операцию «Разведи сноба». Ну, вориши нам в ней активно помогали своим чванством. К концу 3-го дня учащихся уравняли. Мы ж сумели получить по 3 миллиона виры. Придурки, попавшиеся на нашу разводку, радовали глаз фингалами и шишками. Ну, Кирка, ты голова. Никогда не подумал, что за приветствие можно оппонента привлечь к дуэли. Радовался Рома. Ты уложение выучил, как я говорила. Конечно, интересная книга и оказывается важная, говорит он. Ладно, надо думать, как богатеев еще пощипать, говорю я. Ты придумаешь, мы в тебя верим, заговорили ребята в разлад. Тесты я сдал без труда. В принципе, можно было выпускаться, как сказал профессор, но учиться придется. Зачислили меня на 2-й курс в группу ребят. Прошел месяц с раскулачивания маркизов. Синяки и шишки у них зажили. Кукла осаждала Икара. Ко мне стал подкатывать главный богатей курса. После нашей операции денег в их карманах поубавилось. Свита уменьшилась. Мы сидели на нашей любимой лавке и обсуждали тактику космического боя. Тут нарисовалась кукла со свитой. «Икар, можно тебя на минуту?» — говорит она. Они отходят. Она что-то ему говорит. Он машет рукой. «Кир, а ты правда могла стать рабыней?» — спрашивает он. «Правда, могла рабыней стать. Но я 3 суток в лесу продержалась и 5 охотников убила. Спроси ее, кому я этими 3 днями обязана», — говорю я. Кукла что-то промямлила. Икар развернулся, сплюнул и вернулся к нам. «Кир, не парься, ты настоящая в отличие от нее», — говорит он. «Ты все равно будешь моим», — топает она ногой. «Кукла, так парней не завоевывают», — говорю я. «Много, ты, пиратка, понимаешь, Он мне нравится, и пока тебя не было, я его почти получила. Чуть не плача, говорит она. Отойдем пошепчемся, говорю я, вставая. Мы отходим. Ты, реально дура, так парней не завоевывают. Что он видит, смотря на тебя, расфуфыренную накрашенную дуру? Тебя нет, ты всего лишь набор крутых шмоток. Ты девочка, родившаяся с золотой ложкой во рту. Он барон, приученный думать о своих людях. Как думаешь, посадит он тебя им на шею? Говорю я. Ну и что мне делать? Спрашивает она. Стать человеком, стать личностью. Добейся чего-нибудь сама, говорю я. Дни учебы кажутся однообразными и похожими друг на друга. Возвращаясь с занятий, я встречаю своего ухажера. «Привет, Кира, куда ты сейчас?» – спрашивает он. «Иду к себе», – отвечаю я. «Может, зайдешь ко мне, я покажу тебе интересную вещь, тебе понравится», – говорит он с улыбкой в голосе. «Лучше покажи ее своему гарему, или они уже не хотят ее видеть», – с издевкой в голосе спрашиваю я. «А ты все так же не хочешь стать частью моего окружения? Подумай, какие это перспективы это тебе откроет», — говорит он. «То есть, ты предлагаешь открыть тебе свои дырочки и получить взамен туманные перспективы?» — спрашиваю я с усмешкой. «Давай скажу прямым текстом, только ты обещаешь не бросать вызов и не подавать жалобу», — решительно сказал он. «Хорошо, не буду, говори». Прям заинтриговал. Усмехаюсь я. «Ты мне очень нравишься. Да я хотел бы затащить тебя в свою кровать, но еще важнее затащить тебя замуж. Это сразу поднимает меня над другими маркизами. Иметь женой княжну, это круто», — говорит он, — «и откроет двери домов старой аристократии, куда вас и на порог не пускают. И ради этого я должна начать спать с тобой, получая взамен крошки с твоего стола. Толковый план, даже непонятно, что могло пойти не так. Ты девиз моего рода читал? Думаю, по твоему плану там четкий ответ», — отвечаю я. «Сколько ты хочешь? Сколько стоит твоя девственность?» — спрашивает он. «Последний, кто хотел до нее добраться, заплатил жизнью. Все лимитно-безопасное хамство исчерпан», — рычу я. «Я предлагаю реальные деньги. Ты ж знаешь, в колледже это нормальная практика. Так назови цену», — не унимается он. «Твоя жизнь устроит такая цена?» — смотрю я с ненавистью. «Ты сумасшедшая», — кричит он, убегая. Через несколько дней наблюдаю картину. Кукла выходит из кустов, оправляя юбку. За ней выходит, вытирая рот салфеткой, один из ее пажей. «Кир, хочешь, одолжу своего лизуна? Поверь, не пожалеешь», — смеется она. «Меня и туалетная бумага устраивает», — отвечаю я. «Я подумала, о чем мы говорили. Икар меня больше не интересует. Я хочу власти, а он не сможет быть у моих ног», — говорит она, подзывая парня. «Рада за него, да и за тебя. Ты наконец думать начала», — говорю я, сдерживая смех. «Не жалей его. Он задолжал очень большую сумму денег мне. Игромания губит его. Вот я лечу его», — указывает она на парня, садясь на лавку и приказывает ему: «Помассируй мне ноги и оближи пальцы». Парень садится и приступает. «Хочешь, он и тебе помассирует?» — смеется она. «Обойдусь», — сплевывая, ухожу. Подобные картинки я уже видел. Колледж весь пропах похотью и развратом. Хорошо, хоть на тропинках не трахались. Икар познакомился с девочкой с первого курса и ухаживал за ней. Ромку перевели в столицу. Пашка ушел в науку, стал помощником профессора. Я теперь постоянно тренируюсь. Меня выставили на соревнования по фехтованию. Глава 25. На соревнования нужно лететь в столицу. В колледже я лучший, сражаюсь чаще всего с парнями. С девушками просто неинтересно, там побеждаю за секунды. Наша делегация у меня вызывала много вопросов. Я, кукла и мой несостоявшийся любовник. При этом, что кукла, что ухажер, могли продержаться против меня лишь 4 секунды. Тем не менее ректор настояла, сопровождал нас масс. Надо было видеть его лицо, когда я садился в флайер. Одел я привычное платье, милитари, сапожки, ремень с кобурой и фамильный меч. На станции нас провели на борт среднего крейсера и разместили в каютах. Меня поселили с куклой. Наш полет начался. Лететь предстояло неделю. Чтобы не сойти с ума от щебетания, куклы упросил капитана разрешить мне тренироваться в вирте с пилотами, а потом и в трюме с абордажниками. В общем, когда мы прилетели, с командой я прощался как с хорошими друзьями. В столице нас отвезли в загородный лагерь от столичного колледжа. Тут размещали в индивидуальных комнатах, питание в столовой, тренировки в общем зале. До соревнований неделя. Загородный лагерь столичного колледжа. Встав утром, бегу на зарядку. Несколько кругов по стадиону и на спортгородок. У турника познакомился с парнем, его зовут Керм. Договорились после завтрака пофехтовать. На завтраке сидим вместе, к нам подсаживается нагловатый парень. «Привет, Керм, давно не виделись. Готов снова проиграть? Может, ставки сделаем? Я поставлю Вивну, а ты свою подругу. Ты не переживай всего на одну ночь», — издевательски говорит нахал. «Она не моя», — мямлит Керм. «Уродец, со мной поспорить не хочешь? Если выиграешь у меня, я твоя на всю ночь, учти, я целка. А вот, что с тебя взять, надо подумать. Предлагаю я. Ну а проигрываю я весь твой на всю ночь», — ржет наглец. «Давай ты лучше мне, при всех письку языком полижешь, до моего оргазма. Предлагаю я», — с усмешкой. «Сука», — прошипел наглец. «Сдулся, лизунчик, а как петушился?» «Издеваюсь я». Парень подскакивает и убегает. «Он чемпион прошлого года. Победил меня в четвертьфинале. Он во время боя болтает, чем сбивает концентрацию», — рассказывает мне Керм. «Так, беруши, вставь. Ориентируемся мы по флагу, гонг все равно не слышен. Предлагаю я. Попробую. Пошли тренироваться», — зовет Керм. «В зале мы занимаем ринг и берем тренировочные мячи. Биться с ним интересно, парень двигается быстро и четко. У меня скорость выше и немного другой стиль боя. В Империи во главу угла поставлена точность движения и красота удара. Меня шучили сугубо боевому стилю, тут важнейшим является эффективность». Керм продержался 5 минут. «Я провожу контратаку, есть касание шеи, это чистая победа. Ты, странно сражаешься, тебя учил не дуэлянт, а воин. Ты не танцуешь с мечом, ты с ним живешь», — говорит Керм. «Ты, стихи пишешь?» — спрашиваю я, протягивая ему полотенце. «Да, как ты догадалась, ты красиво говоришь, не будь я собой влюбилась», — улыбаюсь я. «А почему не влюбишься? Я циничная, принцесса пиратов. Хочешь фото в пиратской короне покажу?» — говорю я. «Покажи. Кир, ты необычная и классная», — говорит он. Я показываю ему фотки с пьянки. Он смеется. «У тебя отличные друзья. Ага, все отличные пираты». Смеюсь я. «Веселишься? Может, со мной на ринг выйдешь?» Подошел к нам нахал. «Ну пойдем, оценим тебя», — говорю я, вставая. На ринге наглец не впечатлил. Много болтал и делал кучу ошибок. Можно было закончить бой уже давно, но меня забавляло подкалывать его. «Если ты проигрываешь, то при всех целуешь мой член», — хорохорится он. «Хорошо, если проигрываешь ты, то вылежишь мне ступни прямо тут в зале. Вы слышали, господа, о чем мы договорились?» Обращаюсь я к противнику и к зрителям, блокируя его удары. Зрители подтвердили гулом. «Я ж продолжаю измываться, то проведу атаку, не доводя до конца, заставляя противника ударить туда, где никого нет, то контратакую из заведомо неудобной позиции. Пару раз уже врезал ему по заднице мечом плашмя. На 8-й минуте решаю, что хватит. Провожу атаку и заканчиваю бой ударом в шею. Спрыгиваю с ринга, сажусь на стул, снимаю обувь и носки. «Вперед, можешь приступать», — говорю я под одобрительные крики зрителей. Он подходит, садится у моих ног и начинает лизать ступни. Мне щекотно, но я терплю. Вот он закончил и красный от гнева встал. «Я Маркиз Бурс, никогда не прощу тебе это унижение. Всегда пожалуйста, могу дать удовлетворение и боевым мечом», — говорю спокойно я. Он разворачивается и уходит. «Браво, княжна ЗАГС, в лучших традициях семьи ставит взорвавшегося нахала на место», — говорит парень лет 25 от входа. «Я приседаю в реверансе, это старший сын императора. Я специально изучил фотографии. Я рада, что смогла порадовать, ваше высочество», — говорю я. «Бросьте, леди Кира, эти придворные штучки. ЗАГСы всегда были опорой трона и имеют ряд послаблений по этикету. И потом, они вам совсем не идут. Если верить хроникам, обычно это звучало так: здорово, дружище, видел, как я отделал этого придурка, пойдем выпьем, а то в горле пересохло». Примерно так ваши предки общались с императорской семьей, и я надеюсь, эта старая добрая традиция возродится. Улыбается он. Все присутствующие в зале стояли, открыв рты. «Леди Кира, предлагаю вам немного прогуляться и поговорить. Не будем отвлекать остальных», — говорит принц. «Мы выходим из зала и идем по тропинке». Глава 26. «Во-первых, предлагаю перейти на «ты». Во-вторых, называй меня Мир, как все в семье. В-третьих, оставь этикет для светских раутов», — предлагает принц. «Хорошо, Мир, мое имя тебе известно. Соглашаюсь я. Кир, твое появление вызвало немалый переполох. Тайная канцелярия смогла установить, то и как ты появилась в секторе Империи. Да нам известно, что ты была мужчиной. К сожалению, найти твою родную планету не выйдет. Капитан, который переделывал тебя, выкупил криокамеру с тобой у работорговцев, а те нарвались на патрули и взорвали свой реактор при захвате. Такое часто случается, они знают, что наказание за работорговлю страшнее смерти. Да капитан теперь капитанша, у отца хорошее чувство юмора. А с корпорацией, что делать будете? Спрашиваю я, пока наказать не получится. Они свалили всю вину за появление женщин на планете, на несвязанных с ними капитанов, которых сами и уничтожили. Только одному удалось уйти, но сама понимаешь, его показания против них это несерьезно. Корпорации контролируют практически всю империю. Мы не можем полагаться даже на все вооруженные силы. Часть из них уже куплены корпорациями. Нам удается удерживать их на расстоянии от управления империей с большим трудом. Ты ж видела сама этих барнетов и маркизов. Можно стравить корпорации между собой. Предлагаю я. Пробуем, но пока не очень выходит. Пока единственный противовес – это пираты. Впрочем, мы ушли от темы, для чего я приехал. После турнира, ты должна будешь посетить наш дворец. Там получишь традиционный для ЗАГСов перстень императора. Это традиция, вы стоите у трона с момента появления самого трона. Приготовься, многие новые и старые роды будут пытаться сосватать тебя. Имя твоего опекуна им неизвестно, так, что отправляй всех к нему, говорит Мир. Вряд ли роб будет рад наплыву посетителей. Усмехаюсь я, а ты не называй его. Мол, спросите у опекуна, пусть подергаются. Многие к отцу побегут, думая, что это он. Ведь многие знают, что ЗАГСы наши ближайшие родственники. Мы с тобой где-то троюродные брат и сестра, так что о принце и не мечтай. Усмехается принц. Нужны вы мне. Мне пока и так нормально, отвечаю я. Вот так и разговаривай, даже с отцом, тебе можно, он предупредил. Ты пиратка и остальные проглотит. Поверь, так надо. Перед самим приемом тебя дополнительно проинструктирует сестра или мама. Главное, не тушуйся. Да чуть не забыл, вот номер, запомни, записку уничтожь. Используй в крайнем случае, говорит он, протягивая мне бумажку. Я так понимаю, вы меня в какую-то игру втянуть хотите? Когда вы вырвались с планеты, вы уже втянулись. Теперь пищи, но беги. Твое происхождение было сюрпризом, не скрою, приятным. Зайди в администрацию, там тебя ждет ваш реальный клинок. Перед своим последним вылетом, твой предок отдал его в починку. Там проблема с ножнами была, говорит Мир. И чем он лучше нынешнего? Спрашиваю я. Сама поймешь, все, мне пора. Рад был познакомиться лично. Скоро встретимся. И порви всех на турнире. Бывай, сказал он и ушел по тропинке. Я пошел в администрацию, там мне вручили сверток. Разворачиваю его, меч выглядел простым, мало чем отличался от моего. Вытягиваю его из ножен. Тут я понял, в чем разница. Меч был словно продолжением руки. Я мог полностью контролировать его движение. Спасибо вам, предки, это мой меч. Время до турнира пролетело быстро. На турнире все происходило любопытно. Сами бои происходили в режиме «все должны сразиться со всеми». По числу побед определялись участники следующего тура. Первый круг я прошел без поражений, став лидером списка. Серьезных противников было трое. Ребята работали в привычном стиле дуэли. Керм проиграл 2 боя, Нахал 4. Кукла и ухажер смогли даже по одному бою выиграть. Маз бродит где-то подальше от поединков. На втором круге я опять прохожу без поражений. Следом за мной идет тройка основных противников. За ними Керм. Нахал выбыл, трюк с берущими использовали многие. Надо было видеть его разочарование, когда его побеждали те, кого он считал слабее себя. Полуфинал не удивил, в него вышли я и тройка основных моих противников. Бои шли упорные, но мне удалось одержать 3 победы и выйти в финал. В финале бился я и парень. Бой был упорный, выиграть удалось с огромным трудом. Выручили приемы ножевого боя. Во время боя я перехватил меч обратным хватом и смог провести удар. Победа была по очкам. Парень, похоже, не расстроился и поздравлял меня, наверное, больше всех. Мне вручили медали 50 тысяч. После турнира массы кукла и ухажер улетели, а меня повезли в императорский дворец. Прием должен был состояться через 3 дня. Императорский дворец. Меня поселили в просторном помещении. Вечером ко мне пришла девушка чуть старше меня. «Привет, Кира. Я Вета, дочь императора. Надеюсь, мы подружимся. Мама подойдет позже. Сейчас мы идем выбирать тебе платье», говорит она и тащит меня куда-то. В свое время я ворчал на босса и Жанну, так вот, я был неправ. По сравнению с ними, те, кто занялся мной, были настоящие маньяками-одевальщиками. Сначала меня раздели догола, одели белье, сняли, одели другое. Платьев пришлось перемерить штук 50, наконец все вроде успокоились, кто-то вспомнил о украшениях, это заняло еще час, с обувью справились за 30 минут. Хорошо Жанна заставила меня и Ларсу научиться ходить на каблуках, иначе не знаю, как я добрался обратно. Вета все это время подвергалась такому же насилию. «И часто у вас так мучают?» – спросил я. «Постоянно, я уже смирилась. Это мы еще быстро, обычно раза в два дольше. Тебе хорошо, ты им так часто попадаться не будешь», – вздыхает Вета. «Тяжела ты жизнь принцессы, то ли еще перед твоей свадьбой будет», – подначиваю я. «И не говори, я уже, тебе, Кир, сочувствую. Я то привычная, а вот тебя достанут по полной», – возвращается мне шпилька. «А я то при чем?» – удивляюсь я. «Согласно правилу и давнему договору, если прямые родственники семьи ЗАГС не могут организовать свадьбу девушки из рода ЗАГС, по каким-то причинам, ее организует император. Я специально ознакомилась, надо знать, что мою подругу ожидает», — отвечает она. «Это точно, ты не шутишь?» — спросил я. «Точно, сейчас мама все расскажет. Так, что держись, подруга», — говорит она. «В комнате нас ожидает красивая и властная женщина. Так, девочки, вижу, платье подобрали. По украшению нормально», — констатирует она. «Все хорошо, мама. Ты б, только б видела ее лицо. Такое ощущение, что ее пытали», — говорит Вета. «Это нормально, девушке ЗАГС проще подобрать броню и оружие. В моде они понимают на уровне, удобно или раздражает. Сама долго привыкала к необходимости разбираться в этом, хоть я и из младшей ветви их рода. Так, что мы с тобой, Кира, родственники. Вета уже просветила тебя про твою будущую свадьбу. Поверь, такое император не упустит. Меня можешь называть тетя Лана, даже при всех. К Вите, Миру, Толе и Гоше обращаться по именам. С Толей и Гошей познакомишься позже. Императора, кроме официальной обстановки, обращаешься дядя Саша. Вести себя ты должна естественно, можешь хаму и в рожу дать, напиваться не советую. По пьяному делу пара твоих дальних родственниц замуж вышли. Вета, не сверкай глазами, я всегда любила твоего отца. Алкоголь просто помог мне открыться ему. Тетя Лана, я так понимаю, мне необходимо спровоцировать кого-то на конфликт, или просто поколотить? Пытаюсь уточнить я. Ты умна, Кира, поверь, эти люди сами нарвутся на тебя. Не с их умом и самомнением тягаться со старой аристократией. Они сейчас воспринимают тебя как выскочку, — говорит императрица. Так я и есть выскочка, я пиратка и стала аристократкой случайно, — говорю я. Девочка моя, то, что с тобой случилось, это ужасно, но ты смогла не сломаться, и это важно. Так, переодевайтесь в повседневное и жду вас в малой столовой, — говорит тетя. Глава 27. Малая столовая была больше зала бара в поселке. Мы сидим за столом. Тетя разливает в рюмки наливку. «Давайте выпьем, девочки, и пусть весь мир подождет», — говорит она. «Мы выпили, потом еще пару раз. Вот не пойму тебя, Кира, многие мечтают оказаться на твоем месте, а ты как будто сторонишься своего статуса», — говорит Вета. «Ох, дочка, не понять тебе ее. Она привыкла не обращать внимания на условности. Можешь делать, делай. Хочешь сказать, скажи. Условности, положение — это просто слова. В ее понимании человек оценивается по делам и поступкам. Титул не важен, важен сам человек», — говорит тетя. «А выпьем за человека», — предлагаю я. «Мы выпили, потом еще пару раз. Потом помню, как мы сидели обнявшись, и я пел на русском. На поле танки грохотали. Солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Машина пламенем объята. Вот-вот рванет боекомплект. А жить так хочется, ребята. И вылезать уж мочи нет. Нас извлекут из-под обломков. Поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. В последний путь проводит нас. Мои подруги рыдают. И полетят тут телеграммы. Родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка. Смахнет слезу старик-отец. И молодая не узнает, какой у парня был конец. И будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг. В военной форме, при погонах, и ей он больше не жених. Какая песня, хоть и непонятно, а за душу берет, — говорит тетя. «Давайте выпьем», — говорит Вета. «Мы еще выпили, и я затянул балладу о любви Высоцкого. Ее удалось удачно на местный перевести, когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов.

Далее я показываю медленно, а потом на скорости, Гоша снимает. Так прозанимались до обеда. После обеда валяли дурака. Ребята в общении оказались простыми. До торжественного приема мы отработали и приемы, и танцы. Перед торжеством я снаряжаюсь. После поселка я отвык ходить без оружия. В колледже я прятал нож под форменной юбкой, девушкам в этом вопросе проще мужчин. Под праздничным платьем я смог разместить и пистолет. Только оказалось зря, в комнату вошла тетя и две женщины. «Так, дамы, разоружить ее», — приказывает тетя. «Меня быстро обыскивают, пистолет и нож изъяты». «Хорошо, что у тебя доступа к тяжелому вооружению нету, плазмомет под юбкой сильно мешает. Поверь моему опыту, на приеме тебе оружие не нужно», — говорит Лана. «На мне поправили платье, прическу». «Так, дамы, берете ее, грузите в флайер и, сделав круг, подвозите ее к крыльцу. Там ее встретит. К оружию не подпускать», — командует тетя. «Меня берут с двух сторон под руки и уводят. В представительском флайере засовывают на заднее сиденье. Сначала меня прокатили по столице, после подвезли к красной дорожке у входа в дворец императора. Дверь открыл гвардеец в дурацкой торжественной форме. «Прошу», — говорит он, протягивая руку. «Я выхожу, как показывала Вета, княжна Кира Закс», — раздается из динамика. «Я иду по красной дорожке, на крыльце стоит императорская семья. Подхожу, делаю реверанс. Леди, вы как всегда очаровательны и пребываете как обычно последней. Дети, проводите гостью в зал», — говорит император. «Ребята берут меня в окружение и ведут в огромный зал. Кирка, не паникуй, все нормально, и перестань дрожать», — говорит Вета. «Потряхивает меня ощутимо. Выпить ничего нет?» — спрашиваю я. «Сейчас шампанского выпьем», — отвечает Мир. «Мы подходим к столикам и берем по фужеру. Шампанское отличное. После моего преображения в девушку поменялись и вкусовые пристрастия. Выпив по бокалу, парни убежали. Сейчас начнется, парни подтянутся и будут клеиться, говорить банальности», — вздыхает Вета. Она оказалась права. Парни пошли косяками. Нас тащили танцевать, шептали всякую чушь. Меня атаковали не меньше Веты. В какой-то момент нам удалось слинять. Мы забрались в небольшое помещение. Там был столик, кресло, вино и закуски. «Где противники? Когда морды бить?» — спрашиваю я. «Трезвые очень, надо ждать», — говорит Вета. «Давай коктейли намешаем, я отличные знаю. После шампанского хорошо в голову ударяет», — предлагаю я. «Давай, папа оценит», — говорит Вета и тащит меня на кухню. Тут я учу бармена смешивать отвертку, северное сияние и черный русский. От вертолета пришлось отказаться, вертолет не тот, что можно выпить в баре, а настоящий. Рецепт там простой: спирт, слитый с антиобледенительной системы, самолета или вертолета, лучше всего зимние, и грейпфрутовый сок, все в равных долях. Спирта нужного не нашли. Бармен был в шоке. «Леди, где вы научились изготавливать такое пойло? Вкус определенный есть, но эти коктейли слишком крепкие. Любезный, ты их не всем гостям давай. Основную часть поставите на столики, где крутятся молодые дворяне», — говорит Вета. «Ну ведь они будут пьяными», — удивляется бармен. «Вот это и нужно. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке», — говорю я. Мы возвращаемся в зал, хихикая. У входа нас поймал император. «Так, я понимаю, что вы решили устроить какую-то проделку», — спрашивает он. «Ну, пап, мы решили ускорить опьянение молодых людей», — говорит Вета. «Я так понимаю, девочки хотят развлекаться? Ну-ну, сам посмотрю, что из вашей затеи выйдет», — улыбается он. «Первые жертвы наших коктейлей уже появились. Два маркиза сцепились в драке. Одна девица висела на баронете. Самое смешное, что она была крупнее своего кавалера раза в два. Мы улыбались в бокалы с имитацией северного сияния. Ко мне устремился какой-то дворянин. «Привет, красотка. Хочешь познакомиться с благородным человеком?» — спрашивает пьяно он. «Хочу. А где он?» — хамлю я. «Вот, перед тобой. Я баронет Ратимер», — сказал он напыщенно. «Всего лишь баронет. Не герцог, не граф и даже не барон, а всего лишь баронет», — разочарованным голосом сказал я, ухахатываясь внутри. Этот напыщенный придурок замолчал на минуты, а потом выдал: «Ты пиратская подстилка, ставишь себя выше меня». Я делаю шаг к нему и бью в челюсть. Баронет благополучно уходит в нокаут. «Первый пошел», — говорит Вета, делая знак унести баронета. Пальцами она показывает решетку. Глава 29. Следующим свой законный удар получил маркиз. Он полез целоваться. Мы с Витой вдвоем немного побили его, но парень не расстроился и устремился к баронете. Тут нас сзади обняли за плечи. «Не надо меня бить, я хороший. прошептала голова, появившаяся между нашими. «Познакомься, Кира, это Ост, мой жених и сын начальника тайной канцелярии», — говорит Вета. «Так, девушки, вон та компания нацелилась на вас». Он повернул нас в сторону троицы. «Ты сегодня на службе?» — спрашивает Вета. «Да, любовь моя, отец на дежурство определил. Все, исчезаю». Поцеловав Вету, он исчез. «Ну вот так всегда», — вздыхает подруга. Ее отзывает распорядитель. «Троица направляется ко мне. Что в приличном обществе делает пиратка?» — спрашивает явный лидер троицы. «То же, что и всякий хам, возомнивший себя благородным», — отвечаю я. «Я во втором поколении маркиз», — возмущается парень. «А я в сотом поколении княжна, но не ору как осел об этом на каждом углу», — отвечаю я. «Ты, вчерашняя заготовка для рабыни, возомнила себя выше меня. Я могу купить всю столицу и тебя на сдачу», — распаляется придурок, уже наговоривший на срок. «За попытку забрать мою девственность я забираю жизнь. Ты готов умереть?» — спрашиваю я. «Я куплю тебя. Сколько ты стоишь?» «Даю в два раза больше, чем ты скажешь», — горячится он. «У тебя одна жизнь. Где ты вторую возьмешь?» — продолжаю я подначивать.